могут формироваться такими сравнительно безобидными обстоятельствами, как недостатки своей внешности, особенно у девочек, робость, трудности межличностного общения с противоположным полом. Еще больше предпосылок для возникновения кризисных обстоятельств появляется у людей пожилого возраста. Временные изменения реактивности психики, возникающие в результате функциональной перестройки желез внутренней секреции, иногда сопровождаются тягостными психическими состояниями. В пожилом возрасте ухудшаются процессы приспособления к новым условиям. Труднее меняются привычные жизненные стереотипы, снижаются память и внимание. В этом периоде жизни чаще всего дают о себе знать те или иные нарушения со стороны внутренних органов. Понижается общая работоспособность. Пожилому возрасту свойственна обостренная чувствительность к проявлениям внимания, заботы. Как видим, причин для снижения устойчивости к критическим ситуациям немало. Вместе с тем следует признать и бесспорные преимущества пожилого возраста в отношении к различного рода невзгодам — это наличие жизненного опыта. Удивительно точно об этом писал в свое время Верицаев. «Мне 60 лет. Как бы я, 17-летний, удивился, если бы увидел себя теперешнего, 60-летнего? Что такое? И не думает оглядываться с тоскою назад, не льет слез о невозвратной юности, а приветственно простирает руки навстречу холодному призраку и говорит: какая неожиданная радость! Вспоминаю скомканную тревожность юности, ноющие муки самолюбия, буйно набухающие на душе болезненные наросты, темно бушующие, унижающие тело страсти, безглазые метания в гуще обступающих вопросов, непонимание себя, неумение подступить к жизни. А теперь каким-то крепким щитом прикрылась душа, не так уж легко ранят ее наружные беды, обиды, удары по самолюбию, в руках как будто надежный компас, не страшна обступившая чаще. Зорче стали духовные глаза, в душе ясность, твердость и благодарность к жизни. Вересаев, «Собрание сочинений в 5 томах, Москва, 1961, страница 178-179. К тому же геронтология свидетельствует, что болезни не обязательные спутники пожилого возраста. И если личность сохраняет устойчивые социальные связи, то и в этом возрасте остаются предпосылки для высокой жизненной устойчивости и творческой активности. Так Платон умер на 81-м году во время работы над книгой. Цицерон завершил на 63-м году последний свой труд. Микеланджело в 87 лет работал над знаменитой базиликой в Риме. Галилей завершил свое учение о звездах в 72 года. Ньютону было 72 года, когда он написал предисловие к своим трудам. Лучшие произведения Гёте были написаны в возрасте после 50. Крылов в 68 лет выучил греческий язык и в следующие 7 лет перевел на русский язык ряд известных произведений классической греческой литературы. Принято считать, что непереходный, средний возраст не имеет проблем, связанных с физиологией, и потому наиболее устойчив к критическим ситуациям. Но, по-видимому, следует поверить Байрону, который так характеризовал этот период жизни. И средние века не так страшны, как страшен средний возраст нашей жизни. То глупы мы, то мудры, то смешны, и с каждым днем становимся капризней. Байрон, сочинение в 3 томах, Москва, 1974, том 3, страница 384. Как видим, проблема переживания критических ситуаций актуальна для любого возраста. Это утверждение тем более справедливо, если иметь в виду, что критические ситуации порождаются не только отрицательными экстремальными событиями. Так называемые положительные ситуации,